хвосте. И все же, давай побываем на представлении. Вот погасли прожектора, и освещенный единственным тонким лучом, на арене появляется человек в мешковатом костюме. В одной руке у него зонт, а другой он прижимает к себе большой сверток. Вот он развязывает ленточку, и оттуда выкатываются кошка и собака. Четвероногие артисты сразу становятся на задние лапы. Кошка забирается собаке на спину, и там мчит ее по арене. А потом появляются и другие мохнатые артисты. Фантик, Кузя, большой любитель сосисок, сиамский кот Сосискин, а также Семафор, Мася, огненно-рыжий редиска, Стрелка, Маруся, белоснежный японец Кимура-сан, два котеночка из Бельгии, но с русскими именами, Ромашка беленькая и Промокашка, как будто на нее ляпнули серых чернил. А еще Дуська, у которой четыре уха, и громадный черно-белый перс Никита Барабулькин. Все артисты выступают просто отлично. Они превосходно лазают по высоким шестам, прыгают, ходят на задних и передних лапах, танцуют и даже поют. Вот рыжая красавица бесстрашно летает на огромном раскачивающемся серебряном месяце под самым куполом цирка, а потом, опустившись на землю, гордо катит коляску с котенком. Вот заиграли барыню. Снова появляется Куклачев, на этот раз с маленькой черно-белой кошечкой, наряженной в голубой сарафан и желтый блестящий бант. Красавица получилась. Загляденье. Она грациозно садится на задние лапки, вытянув передние, и начинает приплясывать, весело помахивая маленьким белым платочком. Затем следует коронный номер. Совсем заурядная на вид серо-белая полосатая кошка уверенно делает на руке клоуна стойку на передних лапах. Ее показали всем, и она, помахивая хвостиком, в таком же положении гордо покидает сцену. Был еще и целый спектакль о кошкином доме, в котором вместе с пушистой погорелицей участвовали собаки и петух. Кошки и собаки спасали на пожаре имущество. Петух кричал и звонил в колокол. Угоревшую кошку две собаки положили на носилки в тележку скорой помощи, потом увезли. Все играли очень естественно и смешно. А вот белый красавец Кимура-сан, или Фудзияма, которого Куклачеву подарили в Японии, большой любитель потанцевать с хозяином. Какие только па на задних лапках он не выделывает, а как прыгает через обручи по спинам других клоунов. Было немало иных забавных трюков, но Куклачев, как он сам признает, не дрессировщик кошек, ведь их нельзя заставить делать трюки. Однако у каждой кошки есть свои маленькие странности. Кошачий клоун только подмечает эти странности и, остроумно обыгрывая их, ставит свой номер. Трудно сегодня поверить, что Юрий Куклачев сначала был просто клоуном и не думал прославиться на весь мир усатыми артистами. Но однажды он подобрал в парке жалобно мяукавшего котенка, принес домой, назвал Стрелкой. Она стала его первой артисткой, подарила первый номер для нового кошачьего цирка. Помнишь Куклачевского «Кота и повара»? Когда кошку невозможно выгнать из облюбованной ею кастрюли. Да, эта Стрелка подала идею, избрав своим купе, ездить-то приходится много, кастрюлю хозяина. После этого Стрелка продолжала выступать на арене, вместе с другими кошками веселя и удивляя зрителей. Да, сегодня любители усатых-полосатых могут только порадоваться. Наконец-то существует настоящий театр кошки, которым руководит маг веселья и доброты Юрий Куклачев. Сейчас в его театре 50 пушистых актеров. Но их импресарио мечтает найти еще 250 талантов, чтобы работать с 300 кошек.